529, октябрь, 22. Все великие учителя во все времена говорили о космическом наследии человека и о том, чего может достичь он в будущем. И в будущее это устремляли людей. Также и каждому сужденному ученику приоткрывается завеса будущего и сообщается о том, какие возможности даются ему. Но велико расстояние до осуществления намеченных эволюцией ступеней развития человеческого духа. Требуется полное перерождение или преображение человека. И достичь этого в одну только жизнь невозможно. Мы говорим, перед каждым лежит беспредельность. И путь восхождения не имеет конца, и нет ничего, чего нельзя было бы достичь на этом бесконечном пути восхождения к свету. И в каждой отдельной жизни можно что-то сделать, что-то улучшить и усовершенствовать, и утвердить в той мере желаемых качеств, а главное – освободиться от неполезных накоплений и свойств. Можно жизнь свою пересмотреть заново и определить, что было сделано в этом направлении, что делается и что будет сделано, какие ошибки допущены и как избежать их в будущем. Три наихудших свойства свои отыскать нетрудно, и отыскав с ними, начать уже окончательную борьбу по их уничтожению. Если устремление достаточно сильно и решение идти вперед бесповоротно, борьба эта не может не принести добрых следствий. Конечно, обострить восприятие можно, и можно приоткрыть некоторые центры, но допустимо ли это, если нужного очищения сознания не состоялось? Вред превысит полезность. Необходимо созвучие, соответствие, сонастроенность сознанием учителя. Ведь даже помощь наша может быть оказываема при хотя бы некоторых условиях ее приемлемости, то есть соответствия. Недаром, прежде чем ее оказать, спрашивали, веруешь ли? Эта вера в возможность помощи и была условием ее оказания. Без такого внутреннего соответствия сознания энергия прольется напрасно. Просимое можем дать, но требуем нужной степени сонастроенности. При ее отсутствии, то есть при наличии несоответствия или дисгармонии, в ауре просителя будут пятна отрицательных свойств, которые служат каналами проникновения для темных воздействий, и тогда сознание такого просителя может стать ареной борьбы между посланными учителем энергиями и темную сворой, допущенной неосмотрительным мышлением просителя. Поэтому мы требуем известной чистоты сознания. Не может раздраженный и наполненный злобою человек обратиться к высшим силам за помощью, ибо кто же станет посылать всеначальную энергию для усиления злобы и раздражения? Только потушив эти чувства и приведя организм в состояние равновесия, можно просить помощи и ее получить. Бывает и так, что помощь дается, но незадачливый ее получатель допускает поступки или чувства, или мысли такого низкого свойства, что они открывают доступ тьме, сводя на нет результаты помощи. Мы можем защищать и охранять, но при условии сохранения соответствующего состояния сознания. Одним взрывом астрала можно нарушить незримое охранение и открыть себя темным воздействием. Гармония, равновесие и спокойствие являются не только щитом, но и магнитом для привлечения светлых энергий.